Вот с ночного промысла возвращается усталый зайчишка-беляк. Много врагов у маленького зайчишки. Гоняла за ним хитрая лисица, пугал страшный филин, ловила разбойница рысь. От всех врагов ушел маленький зайчишка. На вырубке. Осветило лесную вырубку теплое солнышко, обсохла ночная холодная роса, спокойно и тихо на глухой вырубке в лесу, пахнет багульником, спелой душистой земляникой. На край вырубки вывела свой выводок старая глухарка-мать. Вот пушистые мягкие шарики рассыпались маленькие глухарята. Ловят в траве мошек, клюют сладкую землянику. Взлетела на пенек старая глухарка. То посмотрит на небо, то поглядит в лес. Не покажется ли ястреб-тетеревятник? Не пробежит ли хитрая лисица? Не промелькнет ли в высокой траве проворный горностай? Зорко сторожит свой выводок осторожная глухарка. Как в настоящем детском саду бегают по лесной вырубке шустрые маленькие глухарята. Лисья нора. В сосновом лесу вырыла глубокую нору лисица. Еще ранней весной здесь, в норе, родились слепые маленькие лисенята. Каждый день уходит лисица за добычей, оставляет в норе лисенят. Подросли, окрепли рыжие лисенята, стали выходить из тесной темной норы, привольно играть и резвиться в лесу под деревьями, кувыркаться по мягкому моху. Хранясь за деревьями, возвращается с добычей старая лисица. Жадно набросится на добычу голодные лисенята. Быстро растут, много едят бойкие лисенята. Над рекой. По берегам реки сосновый бор. Дует над рекой ветер, плещут в берег шумные волны. Гуляют по волнам седые барашки-беляки. Взлетел над волнами огромный орлан-белохвост. Держит в когтях живую трепещущую рыбину. Умеют ловить рыбу зоркие орланы. С огромной высоты камнем бросаются на волны, цепко схватывают добычу. В самых больших лесах, на вершинах высоких деревьев, устраивают гнезда орланы. Много всяческой добычи приносят прожорливым птенцам. Далеко видят зоркие и сильные орланы. Под самыми облаками парят они в ясные дни. Хорошо видят, где спрятался в траве, прижав уши зайчонок, где всплеснула над волнами рыба, где на лесную вырубку вывела свой выводок осторожная глухарка-мать. На болоте. Все лето бродят по лесным диким трущобам медведи. То полакомятся спелыми вкусными ягодами, то у диких пчел отведают сладкого медку, то разроют высокую муравьиную кучу, то заберутся в колхозный овес. Трудно охотнику летом выследить медведи. Боятся медведи человечьего духа, чуют человечьи следы. Забрели под вечер медведи на маховое болото. Бродят по болоту, обнюхивают высокие кочки, ищут, чем можно полакомиться. А над лесом гроза собирается. Не боятся медведи громкого грома, не страшат их далекие молнии, не пугает летний теплый дождь, не спеша бродят медведи, старательно обнюхивают каждую кочку, осматривают всякий пенек. Ни одной спелой ягодки, ни одного пчелиного роя не пропустят лакомки медведи. Лоси. Наступил вечер в лесу. За макушки и деревьев закатилось солнышко. Пасется на краю болота лосиха со своим длинноногим неуклюжим лосенком. Досыта наелись они сочной травою, задремала, неподвижно стоит старая лосиха. Звенят над болотом надоедливые комары, отбиваются от комаров лоси, потряхивают длинными ушами. Чтобы спастись от комаров, забираются иногда лоси в воду.